Урок второй. Задание второе. Внимание! Поезд отправляется через 5 минут. Провожающих просят выйти из вагона. Внимание! Совершил посадку самолет из Пекина. Рейс номер 209. Встречающие могут пройти в зал номер 2 на первом этаже.